Глава 34. Мы оба молчали и думали. Вдруг Том говорит: «Послушай, Гек, какой же мы дурачье, что раньше не могли догадаться. Пари держу, что я знаю, где спрятали Джима». «Быть не может, ну где?» «Том, чулане возле помойной ямы. Когда мы обедали, разве ты не заметил, как негр пошел туда с кушаньем?» «Ну, заметил, что же из этого?» «А как ты думаешь, для кого это кушанье?» «Для собаки, наверное». «Ну нет, брат, не для собаки. Сперва ты и я подумал». «А почему же не для собаки?» «Потому что там был ломоть арбуза». «Правда. Я тоже заметил. Но как же это я не сообразил, что собаки не едят арбузов?» «Так оно и бывает. Глаза-то видят, а ум-то не видит». «Негр-то когда входил, отпер висячий замок, а вышел и опять его запер. А когда мы вставали из-за стола, он принес ключ и отдал дядюшке. Если арбуз, так значит человек, а если замок, так значит заперт. И, конечно, не может того быть, чтобы на такой маленькой плантации и у таких добрых людей было двое запертых сразу. Это, разумеется, Джим. Ладно, я очень рад, что мы добрались до этой догадки, как настоящие сыщики. А теперь ты поворочай мозгами, как бы его выкрасть. И я тоже попробую. Потом мы выберем тот план, который окажется лучше». «Что за голова у этого мальчика? Если бы у меня была такая голова, как у Тома Сойера, я бы ее не променял даже за герцогское место. И не за то, чтобы стать капитаном на пароходе или клоуном в цирке. Да словом, ни за что на свете». Я стал придумывать план, но только так себе, от нечего делать. Я знал хорошо, что Том придумает план получше моего. Немного погодя, Том спрашивает: «Ну что, готова?» «Готова», — говорю. «Ну выкладывай. Как и что?» «Мой план такой», — говорю. «Мы можем легко разузнать, там ли запер Джим. Затем завтрашней ночью приведем мой челнок, да и плот приплавим с острова. Первую же темную ночь вытащим ключ у старика из кармана, когда он уляжется спать, и уплывем на плоту вместе с Джимом. Днем будем прятаться, а ночью ехать точно так же, как мы это делали раньше. На что годится?» «Годится? Конечно, годится, да уж больно просто. Ничего замысловатого нет. Что толку от плана, в котором и повозиться-то не над чем? О нем и говорить-то потом не станет никто, Гек». Я ничего не сказала, да и не ждала нового. Но когда он мне рассказал про свой план, я сразу увидел, что его план стоит 15 моих по своему интересу, и точно так же, как мой, сделает Джима свободным, да еще вдобавок так устроит, что, быть может, нас всех убьют. Я остался доволен, и мы порешили сразу приняться за дело. Рассказывать, в чем был этот план, пока незачем, я знал, при том, что Том примется менять его на всякие лады, и не пропустя случая прибавить новые фокусы и штуки по мере возможности. Одно было решено без всякого сомнения. Том Сойер серьезно взялся за дело и вправду собирается помочь мне выкрасть негра из неволи. Я этого понять не мог. Мальчик из почтенной семьи, хорошо воспитанный, с доброй славой по себе и по родителям, умный, способный, образованный. А не то, что невежда, честный и добрый. И вот он, безо всякого стыда, помимо справедливости, путается в этакое дело. Срам. Просто срам. Мне даже больно стало, я почувствовал, что мне следует его остановить по истинной дружбе и отговорить его от моей собственной затеи. Но только я заикнулся, как он замазал мне рот. Не твоя, мол, забота. Как по-твоему, я в своем уме? Ну да. Я ведь тебе говорил, что помогу выкрасть негра? Да, говорил. Ну вот и все. Этим дело кончилось. И я не возражал. Ни к чему было и спорить. Раз он что скажет, то непременно делает. Но я все-таки не мог разобрать, зачем он берется за эту штуку. Подумал, подумал и бросил. Дело его. Если он так хочет, то я не буду мешать. Когда мы вернулись домой, на ферме было тихо, все спали. В окнах было темно, мы направились к тому чулану у выгребной ямы. Сперва пошли через двор, чтобы испробовать, как нас примут собаки. Они нас узнали и не подняли шума. Мы дошли до чулана и осмотрели его спереди и с боков. На той стороне, которую я раньше не видал, она выходила на север, мы увидели квадратное окошко. Оно было проделано высоко, и поперек его была прибита доска. «Вот и проход», — говорю. «Если отодрать доску сквозь эту дыру, Джим может пролезть». «Это проще простого», — опять говорит Том. «Словно в бирюльке играть. Я полагаю, мы отыщем проход похитрее, а, Гек Финн?» «Что ж», — говорю. «Можно пилу принести и пропилить стену так, как я сделал, когда убежал от отца. Как ты находишь?» «Это все-таки лучше», — говорит Том. «Довольно хлопотливо и интересно, и с виду таинственно. Но я отыщу способ еще похитрее. Не надо спешить, давай-ка посмотрим еще». Между чуланом и забором была узкая загородка, футов 6 не ниже. Она была спереди забрана досками и закрывалась дверью с висячим замком. Том сходил к прачечному котлу, пошарил и принес железный брусок, которым поддевают крышку. Он подсунул его снизу и вытащил скобку. Цепь свалилась, и мы вошли внутрь. Прикрыли опять дверь и зажгли спичку. Оказалось, что отсюда в чулан нет хода. В загородке пол земляной, свалена груда всякого старья. Заступы, кирки, ржавые лопаты и даже изломанный плуг. Спичка погасла, и мы выбрались вон. Вбили скобу на место, и дверь опять была замкнута, как прежде. Том был в восторге. «Теперь все хорошо», — сказал он. «Мы сделаем подкоп. Этого хватит на неделю». Мы пошли домой. Я пробрался задним ходом. Задняя дверь была без замка. Стоит только потянуть за ремешок из оленей шкуры. Но Тому это показалось чересчур будничным. Ему надо было влезть по громоотводу и залезть в окно. Три раза он пробовал, и каждый раз долезть до середины и катиться вниз. Последний раз чуть голову не расшиб надвое. Тут он решил было отступиться, но потом отдохнул и говорит: «Нет, попробуй еще раз, на счастье». И на этот раз он таки добрался до окна. На другой день мы встали с зарёй и тотчас пошли к хижинам, где жили негры. Затем, чтобы полоскать собак и, кстати, познакомиться с тем сторожем, который носил Джиму еду. Если это вправду был Джим в чулане. Негры кончали завтрак и собирались в поле. И тот сторож наложил в оловянную миску хлеба и мяса и всякой всячины. Когда другие уходили, из дому принесли ключ. У этого негра было простодушное, глуповатое лицо, и волосы на его голове были разобраны колечками, и каждое колечко перевязано ниткой против колдовства. Он стал рассказывать, что к нему повадилась приставать нечистая сила. Он видит по ночам диковинные рожи, слышит непонятные слова, шум, треск. Во всю жизнь никогда еще не было на него такого наваждения. Он все говорил и так расходился, что забыл про свое дело. Том напомнил ему. «А это еда для кого? Собаку кормить?» Негр усмехнулся, и улыбка расползлась по его лицу точь-в-точь, как если бы кинули кусок кирпича в грязную лужу. «Да, масса собаку, диковинную собаку. Хотите пойти посмотреть?» «Хочу». Я толкнул Тома локтем и шепнул. «Прямо хочешь идти среди белого дня? По плану ведь так не полагалось». «Ну да, не полагалось, а теперь полагается». «Что тут скажешь? Пошли, хоть мне это было не по вкусу. Когда мы вошли в чулан, то ничего не могли разобрать, там было темно. Конечно, Джим был в чулане, и он сразу увидел нас». «А, Гек!» — крикнул он. «Господи, а это кто? Мистер Том?» «Ну вот, как я боялся, так оно и вышло. Я не знал, что сказать, да и времени не было». Сторож воскликнул с большим удивлением. «Как так? Разве ты знаешь этих молодых господ?» Глаза наши привыкли к потемкам, и мы могли разбирать предметы. Том с изумлением уставился на сторожа. «Кто знает нас?» «Да вот этот беглый негр. Ничего он не знает. С чего это ты взял?» «Как с чего? Да он сам сейчас крикнул, что знает вас». Том сделал удивленное лицо. «Что ты говоришь? Бог с тобой. Кто крикнул? Когда крикнул? Кому крикнул?» Он повернулся ко мне, как ни в чем не бывало, и спрашивает. «Ты что-нибудь слыхал?» Мне, разумеется, только осталось сказать. «Ничего не слыхал». Том обернулся к Джиму и поглядел на него, словно видит его в первый раз в жизни. «Ты крикнул?» «И не думал», — говорит Джим. «Я молчу». «Ни слова не крикнул?» «Ни единого слова». «Ты нас видал когда-нибудь?» «Нет, сэр, не приходилось». Том поглядел на сторожа, который стоял с растерянным лицом, и говорит строго. «Что это на тебя нашло? С чего ты взял, будто кто-то кричал?» «Наваждение, сэр, опять. Уж лучше бы мне помереть. Сосвету сживают меня, дразнят, пугают. Не говорите мистеру ради Христа, мистер Сайлс браниться станет. Он говорит, что будто нет никакой нечистой силы. Жалко, что его не случилось тут, чтобы он тогда сказал. На этот раз, небось, не отвертелся бы, поверил. Так бывает на свете. Глупого не научишь, упрямого не переупрямишь. Что им не расскажешь, а они верить не хотят. Сами, мол, посмотрим. Но когда надо, их нет». Том успокоил его и дал ему гривенник купить еще ниток и перевязать все волосы пучками. Потом посмотрел на Джима и говорит. «Я удивляюсь, зачем дядя Сайлс сейчас не велит повесить этого молодца? Если бы я изловил беглого негра, уж я бы его и не стал возвращать. Тут бы и вздернул, пусть знает, как бегать». А покуда сторож отвернулся к двери посмотреть на монету и спробовать ее зубом, не фальшивая ли, Том успел шепнуть Джиму. «Смотри, виду не подавай, будто знаешь нас. А если услышишь, что здесь ночью копают, так знай, что это мы. Мы хотим выпустить тебя на волю». Джим только успел схватить каждого из нас за руку и крепко пожать. Сторож повернулся к нам, и мы сказали, что если он хочет, так мы придем еще раз. А он говорит, пожалуйста, особенно вечером. Потому колдовство хуже всего в потемках. И при других людях ему все-таки легче.